Прежде всего я заглянул в свой отель и забрал поступившие на мое имя письма. Шериф Петерс сдержал свое слово. Он прислал отменную фотографию девушки, которая теперь для меня была Кариной Кон, с четким изображением ее родимого пятна. Мне надо было узнать, предъявлен ли иск, и я направился в контору к Фэншоу. В кабинете Фэншоу сидел Мэддокс, окинувший меня сердитым взглядом. «Что тебе здесь надо? Ты ведь уволился?» — с издевкой произнес он. «Я-то думал, что этот кабинет принадлежит Фэншоу». Фэншоу усмехнулся. «Заходи, заходи, Стив. Как твои дела?» «Отлично. А как справляется со своими обязанностями Клуша Джексон?» «Пока ничего», — мрачно ответил Фэншоу. А Мэддокс фыркнул, да так, что лежавшие на письменном столе бумаги чуть не слетели на пол. «Пришел предложить свои услуги», — начал я. «Разумеется, условия сейчас диктую я». «Ты мне не нужен», — презрительно отозвался Мэддокс. «Убирайся отсюда». Я обратился к Фэншоу, который выжидающе смотрел на меня. «Иск предъявлен?» — спросил я. «Да, миссис Кон приехала вчера утром, а во второй половине дня уже предъявила иск. Защищать свои интересы она поручила Эду Риану, самому ловкому пройдохе среди адвокатов, занимающихся сомнительными делишками». «Вы хотите, чтобы они подали в суд?» «Из-за тебя», — воскликнул Мэддокс, ударив кулаком по столу, «мы лишились всякой возможности отстаивать наши позиции в суде. Как сообщил Риан, помимо 10 известных нам полисов, есть еще 2 выданных мелкими страховыми компаниями. Условия этих 2 полисов идентичны нашим, но предусмотренная в них страховая сумма равна всего 200 долларов. Эти компании не имели представления о нашей заинтересованности в этом деле, и когда Риан потребовал с них деньги, они их уплатили». «Разве они не догадались, что имеют дело с аферой?» «По их словам, подозрения были», — сказал Мэддокс. «Но они посчитали, что лучше заплатить незначительную сумму, чем потом толкаться по судам». «Да, мы основательно завязли». Лицо Мэддокса побагровело. «Не то слово», — злобно огрызнулся он. «До тех пор, пока мы держались вместе и отказывались удовлетворить иск, у нас был еще какой-то шанс, но теперь, когда 2 компании им заплатили, ни один суд не вынесет вердикт в нашу пользу. Если раньше у нас и были какие-то аргументы для суда, то теперь, когда ты снабдил этих жуликов доказательствами, что мы сознаем свою финансовую ответственность, они стали несостоятельными». «Да, скверно получилось, скверно. А у меня есть для вас предложение. Если я распутаю это дело, сколько вы мне заплатите?» И Фэншоу, и Мэддокс уставились на меня. «Что ты еще задумал?» — резко спросил Мэддокс. «Вам не понравился мой метод расследования, и я уволился. Теперь, став независимым детективом за хорошую сумму, я готов продолжить расследование». «Ты мне не нужен!» — заорал Мэддокс. «Можешь убираться!» «Пусть будет по-вашему». «Постой, постой», — вмешался Фэншоу. «Ты действительно можешь разоблачить это мошенничество?» «Конечно, могу». «Через 6 часов все будет раскрыто». «Ты просто блефуешь!» — с вызовом бросил Мэддокс. «Речь идет о миллионе. Вы только что признали свое поражение. Я могу сберечь этот миллион, если вы готовы заплатить мне столько же, сколько вы платите любому другому частному детективу». «Постой, постой, не спеши», — заговорил Мэддокс. «Раз мы наймем тебя как частного детектива, ты получишь небольшое вознаграждение. Ну что ж, не возражаю, но надолго ли тебе хватит этих денег? Я готов забыть прошлое. К Кто старое помянет, тому глаз вон».